Кеттерли расположил отряд полицейских под командой Хорншу вдоль берега и поставил перед ними задачу прочесать дюны от моря к суше. Ну, скажем, еще метров 300 от места, где кончается след. Ясно? Вилли, полковник и даже Кадулейт присоединились к поисковой группе. Вилли на каком-то странном языке, частично из жестов, частично из непонятных звуков, объяснил Кадулейту, что требуется. Рёбке влез в кабину и включил мотор. «Где эта наглая девка, черт подери!» — крикнул он. С другой стороны показалось лицо Хайде. Она бросила на сиденье туфлю Сандры Робертс. «А как иначе вы объясните собаке, что она должна искать?» — спросила она и залезла в кабину. Кеттерли мрачно усмехнулся, влез вслед за ней и захлопнул дверцу. «Сначала вниз, до места, где кончится дорога с твердым грунтом», — сказала Хайда, и Рёбке тронулся с места. «Теперь вот туда». Дорога вела по склону пологой дюны. Внизу песок казался намного темнее и тверже. Фургон трясло ужасно. Но это было всего лишь начало. А затем они выехали прямо в открытое песчаное море. «Газ! Газ! Еще прибавьте газ!» — крикнула девушка. «А теперь сразу вправо! Резко!» Рёбке покорно направил машину прямо в ручей, на дне которого пенилась темная вода. Ее как будто прибавлялось, но колеса пока цеплялись за грунт. Снова начался подъем. С уверенностью бредущего по карнизу лунатика Хайда вела фургон по каким-то совершенно непонятным кривым через холмы пологие песчаные склоны и тихие, наполненные водой омуты. Ручей, в который они только что въехали, похож был на ревущий поток, ибо отлив еще продолжался. Это было время самого быстрого течения. «Где вы хотите выехать на берег? До того, как кончится след?» «Или после?» «После», — сказал Кеттерли, крепко держась двумя руками. «Тогда придется проехать по птичьему ручью. Но это только на первый взгляд страшно. Нельзя ни в коем случае останавливаться. Поезжайте. Чуть вправо, вот так. Прямо. А теперь дайте газ и не бойтесь». Она сидела вся подавшись вперед, глаза у нее блестели. «Газ! Газ!» — кричала она, но Рёбке покачал головой. Засасывающая трясина поднялась почти до самых крыльев, но колеса по-прежнему цеплялись за грунт. «Сейчас будет ровнее. Давайте же!» И в самом деле вода понизилась сначала до оси, потом до обода колеса, хотя разница уровней на первый взгляд была совсем незаметна. «Сейчас свернете вправо? Погодите, я скажу, когда!» 5 минут спустя неуклюжий зеленый фургон стоял прямо поперек полосы сырого песка, полого уходящей на запад, в 30 метрах от прислоненных друг к другу оконных ставень, из-за которых, словно огородное пугало, на них уставился своими выпученными, безмятежно голубыми глазами Гавке. За его спиной вздымались песчаные дюны, время от времени там мелькала голова или плечи кого-нибудь из поисковой группы. По большой дуге Кеттерли, Рёбке, Хайде и держащий собаку на поводке полицейский приблизились к концу следа. Рёбке подозвал к себе техников, отвечающих за дизельную установку и монтаж телекамеры. Вскоре по песку протянулся черный, похожий на змею, кабель. Штативы широко расставили свои прямые ноги, и искусно направленные прожектора залили все пространство ярким, почти дневным светом. По небу тянулись теперь черные рваные облака, да и само небо тоже потемнело, стало темно-серым, но здесь, внизу, пока не чувствовалось даже слабого ветерка. Горизонт виднелся тонкой коричневатой линией, но стоило приглядеться внимательно, и уже можно было различить хаотичное движение волн в открытом море. Полицейские фотографировали, замеряли, обследовали каждый квадратный сантиметр. Они зарисовывали и высвечивали все пространство деловито, точно и быстро, по раз навсегда усвоенной и оправдавшей себя системе. Лишь после того, как съемки и измерения были произведены, Рёбке приказал полицейскому с собакой взять след. Они отошли на несколько десятков метров назад. Там проводник совершил с собакой ритуал, напоминавший почти что культовое действо. Он поднес туфлю Сандры Робертс к собачьему носу, потом описал ею несколько больших кругов, велел собаке взять след, произнеся при этом странные заклинающие слова. Потом спустил собаку с поводка и отошел на несколько шагов в сторону. Собака вытянула нос по следу, неуверенно потрусила до последнего отпечатка, остановилась, подняла голову и залаяла. Тщетно пытался проводник ее расшевелить, чмокал языком, показывая на песок вокруг, прищелкивал кончиками пальцев. Все собравшиеся напряженно наблюдали за происходящим. Однако усилия были напрасны. Собака пробежала несколько метров вдоль пляжа к дюнам, потом к морю и в какой-то момент потеряла уверенность. Вернулась к месту, где обрывался след Сандры Робертс, замерла там и разразилась долгим и громким лаем. «Она приняла решение», — сказал проводник. «Согласно ее чутью, след обрывается здесь, хотим мы в это верить или нет». Комиссар Готфрид Цезарь Кеттерли молчал долго. «А с собакой все в порядке?» — спросил он затем. Полицейский усмехнулся. В его усмешке чувствовалось оскорбленное достоинство. «Она еще никого ни разу не подводила. Это лучшая наша собака. Здесь след и в самом деле обрывается». «Так просто не может быть», — сказал комиссар, переводя взгляд с одного на другого. «Согласитесь, с момента возникновения Девы Марии никто еще не поднимался прямо с земли на небо». «Чудес не бывает». «Есть еще одна возможность», — сказал Рёбке. «Инфракрасная съемка могла бы показать уплотнение грунта, если след идет отсюда дальше. Пусть даже на поверхности песка он незаметен, то есть сознательно уничтожен. Последнее слово пока еще не сказано. Впрочем, думаю, что если собака не взяла след, то маловероятно, что и инфракрасная съемка что-то даст. Придется нам постепенно привыкать к мысли, что в данном случае нельзя исключить чудо». «Когда будут готовы снимки?» — спросил Кеттерли. Комиссар Рёбке взглянул на часы. «Было без 11:45. Еще 15 минут займет возвращение к Клифтону. Это уже 2. Час работы там — 3. 2,5 часа до Гамбурга. 17:30. Если предупредить, что займем лабораторию, то сегодня в 8:30 можно будет их уже посмотреть». С северо-запада по пляжу приближалась поисковая группа во главе с Хорншу. Кеттерли не задавал вопросов. Он и так знал, что следов Сандры Робертс они не обнаружили. Тихое таинственное шуршание и шепот стояли в воздухе. Через несколько секунд они превратились в глубокий протяжный вздох. Хейде показала на трясину. «Шторм приближается», — сказала она. «Лучше быстрее вернуться назад, пока вода не залила водостоки». Полицейские начали поспешно убирать чувствительные приборы в автомобиль. Подошел Хорншу. «Что-нибудь случилось?» Кеттерли молча взглянул на него. Собака тоже не смогла ничего сделать, — сказал он после паузы. Он по-прежнему отказывался верить в чудо. Позже он отвел Хайда в сторону. А можно ли обыскать район мелководья еще раз? Девушка взглянула на небо. «Красиво сейчас перед штормом», — сказала она. «Вы не находите?» Она крепко повязала платок. «Через 2 часа совсем стемнеет. Протоки и русла наполнятся водой. Одна я еще смогла бы пройти, но мужчины в сапогах не почувствуют колебаний песка. Они не знают, где сегодня песок без дна, а где просто мелководье. И если они потеряют друг друга из виду, значит, никак нельзя. Ну, если только Рикс прикажет. Я пойду с вами, но он должен это приказать. Я ведь не смогу никого уберечь». Комиссар наблюдал, как местный полицейский, балансируя на своем мопеде, направился к ним прямо по песку. Вдруг он почувствовал, как у него с головы сорвало шляпу. С одного единственного мощного порыва, тут же превратившего воздух в кипящий поток, начался шторм. Камыши на пляже полегли, и словно чье-то дыхание разнеслось над охрянными дюнами. Воздух, казавшийся столь прозрачным поутру, был весь теперь пронизан рассеянным, стирающим контуры серым светом. Сверхъестественное в событиях этого дня отодвинулось на второй план. Начался шторм. И в одно мгновение следы Сандры Робертс исчезли. Так же, как и множество следов вокруг, оставленных другими людьми. Комиссару Кеттерле оставалось только удивляться, почему и после него не оставалось на песке никаких следов. На обратном пути Вилли присоединилась к комиссару Кеттерле и полковнику. Для Хорншу, напротив, весьма соблазнительно было проехаться по мелководью вместе с Рёбке и девушкой. То есть, если уж быть честным, ничего соблазнительного в том, чтобы проехаться вместе с Рёбке, для него не было. Точно так же, как ничего соблазнительного не было для него и в мелководье. Фрау Ван Хенгелер была потрясена тем, сколько людей и техники привело в действие исчезновение Сандры Робертс. Полковника, напротив, все это наполняло глубоким удовлетворением. «Это хорошо, что в наши дни во всем можно положиться на технику», — попытался он перекричать шторм. «Людям ведь свойственно ошибаться». «Хорошо бы уже сейчас знать, ошибаюсь я или нет», — возразил Кеттерли. «А насколько можно полагаться на технику, мы еще увидим. На собаку, во всяком случае, нельзя». Вилли Ван Хенгелер пожала плечами. «Кто знает», — пробормотала она, а потом произнесла. «В этой местности столько старых преданий об удивительных вещах. Попросите Хайды как-нибудь рассказать». Далеко в песках они видели жутко раскачивающуюся крышу зеленого фургона, и Кеттерли представил себе, как девушка, подавшись вперед, с восторгом всматривается в надвигающийся шторм и выкрикивает: «Газ! Прибавьте газ!» Отчаянная девушка и странная. «А сколько ей лет?» — спросил он Вилли. 18, — ответила она, приглядываясь к людям, ожидающим с подветренной стороны Клифтона. Вахмистру Риксу удалось собрать около 40 мужчин, но никто не хотел брать на себя ответственность и посылать их теперь в район песков. Комиссар предложил им до наступления темноты прочесать еще раз окрестности дома и деревню, но сделал это без особого внутреннего убеждения. «Что-то здесь произошло», — говорил он Хорншу, ритмично ударяя кулаком по ладони. «Но что?» «Допустим, инфракрасная съемка тоже ничего не даст».

кто-то по вымощенному дворику мог подойти к окошку ее ванной и что-то сообщить ей. Но что это за сообщение, заставившее молодую женщину одну отправиться среди ночи в незнакомые ей дюны? Хорншу проезжал пустынную деревню. Ветер раскачивал фонари, круги света вырывали поочередно из темноты то справа, то слева скособоченные дома. Единственное, что меня настораживает, это то, что след был так хорошо виден. Словно она нарочно хотела оставить его нам, — сказал он. Вспомните хотя бы, как он начинался на свежеразрыхленной земле под окном. И почему она вообще вылезла в окно? Это как раз я могу себе представить. Я бы тоже вылез в окно. Молодая, красивая, веселая, в наимоднейших брюках, а впереди отпуск. Вместо того, чтобы блуждать по темному дому в поисках выключателей и дверных запоров, думаю, я вылез бы тоже. Может быть, в ней есть немного романтики. Все еще есть? У нас нет пока права говорить «было» Хорншу. Многое свидетельствует против этого. Мы сделали все, что смогли. Мы должны были бы ее найти, если бы она погибла. Если, конечно, она, как назло, не угодила в какую-нибудь трясину. Одно только мне непонятно. Почему она стерла всю косметику? Как правило, женщины делают это перед тем, как улечься спать. В обычной ситуации такая женщина, как Сандра Робертс, даже ночью не отправится гулять ненакрашенной. Комиссар погрузился в молчание. А спать она не ложилась. Постель была не тронута, это точно. «А что значит «не выйдет»?» — спросил Хорншу, медленно трясясь через железнодорожный переезд на окраине окружного центра. «Что не выйдет?» «Это мы выясним», — пробурчал Каттерли. И в этот момент взгляд его остановился на почте. Это была простая деревенская почта. Телеграф находился на первом этаже. Дежурная телеграфистка припомнила ту телеграмму. Да, можно установить, кто отправитель, пусть только господа предъявят свои удостоверения. Кеттерли показал удостоверение, и телеграфистка принялась листать толстую тетрадь. Телеграмма пришла из Гамбурга. Адрес отправителя не указан. Текст совпадает. Не выйдет без подписи. Можно установить, откуда была отправлена телеграмма. Для этого мне придется позвонить. Будьте любезны. Они дожидались добрых 10 минут. Телеграфистка связывалась с коллегами, с коммутаторами, телефонными подстанциями, доносились непонятные термины. Наконец она положила трубку. Телеграмма была отправлена по телефону. Номер абонента 99-37-73. Владелец телефона Рихард Робертс. Адрес Гамбург, Ротенау-штрассе 11, продолжил комиссар. Да, недовольно подтвердила телеграфистка. Это жена Риха Робертса, которого противники зовут Толстяком Хорншу. Дело теперь становится не только интересным, но и довольно щекотливым. Робертс был сенатором по финансовым вопросам, когда консерваторы стояли у власти. Девушка, когда была отправлена телеграмма? 25 октября в 21 час 7 минут. Первый раз я попробовал передать ее 26 октября в 0 часов 2 минуты. Никто мне не ответил. Поэтому я передала ее почтальону для доставки, а сегодня утром прочла ее содержание по телефону. Когда это было? В 7 часов 9 минут. И кому же вы передали содержание телеграммы? Телеграммы могут передаваться только лично адресату. Эта женщина сама подошла к телефону.